Спатиум 12. Хитрая баллада из сборника «Перекресток» Томаса Бинори, барда-изгнанника. Я шагаю бережком, джимбли-хей, джимбли-хо, за любезным за дружком, хабл-бабл-хо. Для любезного дружка хоть сережку из ушка, хоть хаврошку из мешка я отдам легко. Я шагаю вдоль воды, джимбли-хей, джимбли-хо, за красавцем молодым, хабл-бабл-хо. За красавца женишка пусть срамят из-под тишка, пусть бранится матушка, все стерплю легко. Я иду полна грехом, джимбли-хей, джимбли-хо, за горластым петухом, хабл-бабл-хо. За горлана петушка хоть мясцо из пирожка, хоть изюм из творожка я отдам легко. Это значит для дружка, джимбли-хей, джимбли-хо, сладость первого грешка, хабл-бабл-хо. Краля, что же за дела? На словах все отдала, а на деле не дала, бабл-хо-хо-хо. А дела идут на лад. Ты не слушал бы баллад, а глядел, куда вела, и не хорохо. Тут балладе и конец, раз явился под венец.